Николай и освободитель, книга 4. Пролог. В первой половине XIX века Лондон, столица Великобритании, империи, над которой никогда не заходит солнце, представлял себя настоящий город контрастов. Куда уж там Стамбулу или тем более Нью-Йорку. В последнем пока и вовсе проживало чуть больше 100 тысяч человек, что было по любым меркам совсем немного. Блистательный Вест-Энд, с монументальными дворцами, соборами, богатыми домами, театрами и музеями, сюда стекались товары со всего мира. Меха из Канады, вина из Италии, чай, шелк и фарфор из Китая, сахар с Ямайки, селитра из Индии, воск и деготь из России, ювелирные украшения из Франции, диковинные животные из Африки. Сити, где во всем чувствовалось биение жизни и огромных денег, чуть ли не ежедневно меняющих своих владельцев, и мрачный грязный Ист-Энд, где люди вкалывали по 16 часов в сутки просто для того, чтобы иметь возможность заплатить за место в ночлежке и кусок хлеба, где дети становились полноценными работниками в 5 лет, а стакан поганого джина и один раз с уличной проституткой стоили примерно одинаковых денег. Клоака Уайтчепела, куда подобно нечистотам из центральной канализации, которой в Лондоне в эти времена и вовсе не было, стекались все человеческие отбросы, где правят банды, а человеческая жизнь не стоит вообще ничего. «Давай не отлынивай, хватит курить!» Окрик бригадира отдернул нерадивого работника, попытавшегося вместо укладки брусчатки немного сочкануть. «Бери молоток и вперед, тебя хе-хе, сегодня ждет еще 10 футов работы!» «Рон, какого дьявола?» Бригада рабочих, не торопясь перекладывающих мостовые камни, состояла сплошь их рыжеволосых ирландцев, поэтому никого не удивляло то, что разговор велся на гельском, недоступном для понимания большей части жителей столицы. «Мы здесь не для того, чтобы вкалывать. Заткнись, Кеннет, иначе я тебя сам заткну. Сказано работать, значит будешь работать». «Действительно, Рон», — отозвался второй рабочий, который как раз стоял на коленях и подгонял деревянной киянкой дорожный камень к уже улаженному соседу. «Сколько можно вкалывать? Если бы я хотел горбатиться на английских скотов, делал бы это в другом месте, и за другие деньги». Бригада постепенно перебирала подмытый участок по Флит-стрит и за прошедшую неделю уже успела примелькаться обывателям. В первые дни прохожие, кэбмены и даже пассажиры курсирующих тут экипажей регулярно материли сраных ирландцев за то, что те перегородили проезд, и на улице, соединяющей Сити с Вестминстером, постоянно образовывались заторы, но буквально за несколько дней привыкли и вообще перестали обращать на эту деталь пейзажа внимание. Копается там кто-то в грязи, ну и ладно. Именно это ирландцам, собственно говоря, и было нужно. «Меньше слов», — вновь прикрикнул бригадир. «Больше старания, не надо привлекать к себе внимание. Ждем клиента, как только появится, сразу работаем. Есть команда». По рядам псевдорабочих пронесся слитный вздох облегчения, изображать из себя дорожных каменщиков было весьма утомительно. А учитывая, что работу командир требовал делать тщательно, да еще и совершенно бесплатно, договор с городской ратушей был заключен на фиктивное лицо, и естественно никакой оплаты им в итоге не грозило, ситуация становилась вообще грустной. Еще и погода как назло была совершенно типичной для марта в Лондоне. Плюс 5 мелкий моросящий дождь и пронизывающий ветер. В такую погоду возле печки сидеть хорошо, да бабу за теплую ляжку щупать, а не вот это вот все. Впрочем, перспектива отправить на тот свет шишку из английского парламента легко примеряла сынов Зеленого острова с необходимостью помокнуть на открытом воздухе. Все помнят свои действия. Несмотря на тщательное планирование, командир ирландцев нервничал, что было видно невооруженным глазом. Он хоть и был одним из тех, кто прошел двухгодичную боевую подготовку в далекой России, однако собственный опыт пока ограничивался только парой мелких нападений на Зеленом острове, после которых его перекинули в метрополию и поставили командиром десятки. Это было первое их громкое дело и, если говорить совсем уж честно, первая подобного масштаба акция для всего ирландского сопротивления. Крайне важно было тут не налажить, приготовить оружие. Напоминаю, что нужно дождаться подрыва и только потом начинать самим. «Все нормально, командир», — откликнулся Кеннет, самый разговорчивый из бойцов, «не суетись, мы свое дело знаем». Рон, привыкший в России к армейской дисциплине, от такой вольности только тяжело вздохнул. Впрочем, другого личного состава под рукой все равно не было, оставалось только смириться. И так ему, по сути, выдали лучших из лучших. Еще минут через 15, мальчишка, продающий газеты дальше по улице, Флит-стрит здесь плавно изгибалась, образовывая пологую дугу, свистнул условным образом и дополнительно помахал рукой над головой. Вдоль улицы были расставлены несколько наблюдателей, которые должны были подать условный сигнал. Свист мальчишки означал, что цель выехала со стороны парламента и будет на месте через несколько минут. «Приготовиться, когда я крикну, падаем на землю», еще раз проговорил 100 раз оговоренный план ирландец. «Ремонт дороги, идеальное прикрытие. Кто вообще рассматривает ковыряющихся в земле рабочих? И кто может подумать, что эти рабочие в процессе ремонта брусчатки заложили в одном месте под дорожным полотном бочонок с порохом, от которого по уложенной внизу трубе тянется 20-метровая нить? На одном конце нити – капсюль-детонатор, а на другом – боевик свежесозданный ИРА. Злой боевик, очень не любящий англичан, за что его, с другой стороны, винить очень сложно. После всего, что британцы натворили на соседнем острове за прошедшие 300 лет, рыжие ребятишки-католики впитывали ненависть к соседям-протестантам буквально с молоком матери. Нужная бомбистам карета с гербом одного герцога Веллингтона, запряженная 4 лошадей, появилась из-за изгиба дороги через пару минут. Тут она была вынуждена притормозить, поскольку из-за дорожных работ и вызванного им сужения образовалась небольшая тянучка. В нужный момент, когда экипаж поравнялся с дверью ювелирной лавки, Рон скомандовал: «Ложись!» и дернул за вытянутый из трубы шнур. Дорожные рабочие, неторопливо ковырявшиеся до этого в грязи, разом бросились на землю, за большую кучу из сложенных пирамидой камней. Кто из прохожих мог догадаться, что это не просто гора строительного материала, которая потом займет свое место в мостовой, но еще и неплохой бруствер, долженствующий при взрыве защитить боевиков от ударной волны и осколков? Спустя секунду рванул заложенный под брусчаткой 100-фунтовый бочонок с порохом. Яма, в которую он был засунут, была любовно выложена снизу камнем и стальными полосами, а верхняя крышка наоборот была составлена из более тонких кусков гранита, поэтому вся энергия от взрыва рванула почти строго вертикально вверх. Находящуюся прямо над местом взрыва карету буквально подбросило в небо на добрых 5 ярдов. Колеса, сорванные со своих мест взрывной волной, разлетелись в разные стороны, снося случайных прохожих и громя витрины расположенных вокруг магазинов. Дерево, из которого было сделано днище кареты, тоже не выдержало удара и разлетелось мелкими щепками. Обратно на землю упал уже не представительский экипаж, который положен английскому лорду, а куча горящих и перекореженных дров. Шансов выжить у находящихся внутри практически не было. Относительно спокойная и респектабельная лондонская улица мгновенно превратилась в филиал ада. Кричали раненые и оглушенные люди, истошно ржали покалеченные лошади. Передняя пара скакунов, отделавшаяся легким испугом, но при этом пришедшая в полнейший ужас, бросилась куда глаза глядят, не обращая внимания ни на что вокруг, снося разбегающихся людей и разгоняя панику дальше вдоль улицы. Билось, выпадая из рам стекло, гудел полыхающий посреди улицы огонь. На вскочивших и бросившихся куда-то ирландцев никто и не думал обращать внимание. «Работаем!» Перекрикивая адскую какофонию звуков, скомандовал главный: «Киннет, контроль!» Болтливый ирландец на этот раз молча кивнул и бросился к полыхающей карете. Несмотря ни на что, нужно было убедиться, что герцог убит, все остальное было уже вторично. Тем временем, бомбисты выполняли вторую, побочную задачу. Вытащив из сумок небольшие чугунные фитильные гранаты, типа тех, которыми сотню лет назад были вооружены гренадеры армии Европы, ирландцы принялись забрасывать ими окрестные лавки и просто группы людей, добавляя происходящему ужаса и паники. Едва начали раздаваться хлопки, как замершие было люди, окончательно потеряли рассудок и принялись с воплями убегать, не видя ничего вокруг. Именно этого ирландцам и нужно было. Второй их целью была, как это ни пошло, ювелирная лавка. Борьба за национальную свободу, как известно, требует немалых средств, а Ирландия никогда не была особо богатой. Да, кое-что подбрасывали русские, кое-что французы, иногда доллар другой приходил из-за океана. Однако все равно вопрос финансирования в только недавно созданной и еще не успевшей обрасти мясом ИРА оставался весьма острым. Патриотизм, в конце концов, приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Живее! Рон первым ворвался в ювелирную лавку и сходу разрядил пистолет в оглушено ползающего по полу охранника. Тот, получив 30 грамм свинца в спину, дернулся и тут же затих. «Не алдуй в подсобку, ты знаешь, что делать». Двое бойцов рванули в глубину помещения, Еще пара принялась сноровисто собирать то, что было выложено на прилавках для общего обозрения. Прочие же остались на входе для прикрытия от возможных неожиданностей. Неожиданностей вообще-то, что логично, не ожидалось, на улице англичанам было явно не до каких-то ирландцев, пусть даже они бросились грабить ювелира. Но, как говорится, береженного Бог бережет. С улицы послышался выстрел, за ним еще один и еще. «Что там, офицер какой-то?» Тут же отозвался Кеннет. Он удостоверился в смерти герцога, во всяком случае два обезображенных окровавленных трупа в карете присутствовали, а уж был это Веллингтон или кто-то другой, после взрыва сказать было достаточно сложно, и занял позицию у входа. У него русский барабанник, стоит поторопиться. «Ах, дерьмо!» – выругался ирландец. «Вот же ж не повезло, быстрее парни, сворачиваемся». «Но мы еще не все собрали», – откликнулся один из тех, кто потрошил витрины. «Мертвецам золото ни к чему», — кинул через плечо Рон, и выглянул наружу. Там уже вовсю шла перестрелка. «Все, уходим». Русские многозарядные барабанные пистолеты были на островах штукой достаточно редкой. Они, собственно, и в России встречались не так чтобы очень часто, все же цена этого, без сомнения крайне полезного оружия, изрядно кусалась. Тем не менее, часть продукции сестрорецкого великокняжеского, узнаваемое уже клеймо СОС с короной в пятиугольнике, завода уходило и за границу. И вот теперь бомбистам пришлось на своей шкуре познакомиться с пистолетом, способным за пару минут выпустить 10 пуль, по 5 в двухсменных барабанах. Рон выскочил на улицу и не слишком целясь бахнул в сторону засевшего в магазине на другой стороне улицы офицера. Расчет был скорее не в том, чтобы попасть, а в том, чтобы отвлечь. Ну и еще и дым от пороха, горящие кареты и прочего тлеющего мусора создавал неслабую завесу, в которой вполне можно было укрыться. Дарби ранен. Ах, сука. Вот и первые потери пошли, а как хорошо все начиналось, идти сможет. Недалеко. Помоги ему, скомандовал Рон и еще раз осмотрел поле боя. Из ювелирной лавки уже выбегали отоварившиеся там налетчики, двое парней при этом поддерживали раненого и еще двое прикрывали. Сам командир быстро перезарядил пистолет. Руки сделали все сами, не привлекая к участию голову, и рванул назад. «Уходим, уходим». Ирландец подскочил к груди ящиков, за которой укрылся один из его бойцов, хлопнул того по плечу и жестами показал команду на отход. Видимо, взрыв и последовавшая перестрелка изрядно ударили того по ушам, потому что он только кивнул и не слишком твердой походкой двинул дальше по улице, в ту сторону, где в двух кварталах их ждал подготовленный заранее транспорт. Вновь бахнул выстрел, ирландец инстинктивно втянул голову в плечи, а где-то чуть выше и правее клацнула по деревянной стене пуля. За ней еще одна, потом еще. Видимо, офицер успел поменять барабан на запасной, и теперь имел запас выстрелов. Впрочем, с такого расстояния, футов 70-80 было до позиции противника, попасть в цель размером с торчащую над штабелем голову можно было только случайно. Воспользовавшись паузой, ирландец залез в сумку, перекинутую через плечо, и достал оттуда пачку отпечатанных типографским способом листовок. В них говорилось о том, что ответственность за акцию берет на себя Ирландская республиканская армия, а также, что аналогичная судьба ждет всех поганых английских угнетателей, которые веками уничтожают свободолюбивый ирландский народ. Такие же пачки были у каждого из бомбистов, и они должны были по плану засеять этой пропагандой как можно большую площадь. Сам Рон на листовках чуть не забыл и вот теперь, не мудрствуя лукаво, дернул за перевязывающий их шнурок и бросил на дорогу. С другой стороны раздался еще один выстрел. Все в общем-то было бы неплохо, вот только времени у командира бомбистов перестреливаться с неизвестным офицером не было, да и желания тоже. Его товарищи уже прилично оторвались, пора было и ему делать ноги. Рон вновь выпалил куда-то в сторону засевшего противника и бросился со всех ног бежать. Не самая героическая тактика, но в данной ситуации вполне рабочая. Когда даже у длинноствольного оружия прицельная дальность в 100 шагов, а про короткостволы говорить нечего, убежать от пули вполне возможно. На ближайшем перекрестке ирландец завернул за угол, а потом выскочил на параллельную улицу. Здесь его уждал транспорт, который благополучно вывез налетчиков из центра Лондона. Плана перехват тут пока не существовало, как собственно и дорожной полиции. Как и любой полиции, если уж говорить прямо, до создания службы столичного Скотленд-Ярда оставалось еще 7 лет. Убийство герцога Веллингтона ирландцами, да еще и совершенное столь громко, нагло, демонстративно, с жертвами среди случайных прохожих и очевидной политической подоплекой имела глубокие последствия. Во-первых, это был откровенный плевок всей английской армии. Веллингтон был единственным английским генералом, который имел в послужном списке победу над войсками Наполеона. Да, пусть не над самим Бонапартом, но даже его маршалам англичане на суше регулярно проигрывали. В свете же войны, которая должна была начаться буквально со дня на день, теракт выглядел еще и как устранение потенциального главнокомандующего экспедиционным корпусом. Такой тебе первый укол, пустивший островитянам кровь. В британском генералитете это было воспринято крайне болезненно и стало причиной ускорения подготовки экспедиционного корпуса для действий на континенте. Во-вторых, немалую важность имел национальный вопрос. В английском парламенте, где балом правили тори, уже несколько лет носились с идеей эмансипации католиков. Дело в том, что до этого времени католики, которых было немало и на главном острове, а в Ирландии вовсе составляющие абсолютное большинство населения, банально не допускались до политической жизни страны. Они не могли занимать государственные должности или быть выбранными в парламент империи. Ирландские элиты с таким положением вещей мириться не хотели, но по большей части склонялись к мирным способам решения проблемы. Переговоры, уговоры, дипломатия, иногда подкуп и обещание в своей политике отставить интересы, чьи нужно, в общем, интересы. Совершенный же теракт мгновенно сменил баланс весов в иную сторону. Английские консерваторы во главе с лордом Ливерпулом задвинули идею дарования католикам политических прав в долгий ящик, а на Зеленом острове вновь начали ответные репрессии. Жесткие действия англичан, которые с другой стороны просто никак иначе отреагировать на теракт не могли, были восприняты католическим населением крайне враждебно. Открытых бунтов практически не было, но вот назначенные из Лондона чиновники стали пропадать с завидной регулярностью. Это приводило к новым карательным акциям англичан, что в свою очередь опять раскручивало маховик насилия. Вопрос же о предоставлении католикам каких-либо политических прав сам собой отложился на неопределенный срок. Глава 1. Дамы и господа, сим объявляю стройку начавшейся. Я под взглядами сотен человек немного театрально поплевал на руки, ухватил черенок лопаты, воткнул ее в подсохший уже более-менее грунт и забросил вытащенную землю в оперативно подставленную для этого дела тачку. Раздались аплодисменты, оркестр грянул каким-то веселым маршем, в воздухе витало настроение праздника. Церемония начала строительства, на самом деле оно уже вовсю шло, но только не возле Питера, где подходящие погоды устанавливались позже, а ближе к югу, в районе Твери, была проведена 11 апреля. Под это дело на выезде из города мы собрали журналистов столичных газет, представителей соответствующих министерств и просто всех желающих посмотреть на великого князя с лопатой столичных зевак. Толпа получилась вполне приличная. Пока весна еще только начинала вступать в свои права, на просторах континента таял снег, пробивалась из-под земли первая зеленая травка, с юга возвращались зимовавшие там перелетные птицы, а страны Европы поспешно занимались мобилизацией армии, готовясь к предстоящей рубке, мы торжественно приступили к строительству будущей Александровской железной дороги. Наконец вся подготовка была окончена, трасса утверждена, земля выкуплена, где нужно, люди отселены, а общий проект одобрен Госсоветом и завизирован самим императором. Ветка, долженствующая соединить две столицы, выходила примерно в 7 сотен километров длинной. Срок строительства был рассчитан на 7 лет, на участке планировалось 42 станции разной значимости, 3 больших и несколько десятков малых мостов и путепроводов, локомотивные депо, разъезды, сортировочные станции, водонапорные башни, угольные склады, водокачки, ремонтные мастерские и многое другое. Одновременно с началом строительства самого полотна в Питере и в Москве приступили к возведению больших вокзалов. В их проектировании я принял непосредственное участие, продавив тот облик будущих шедевров архитектуры, который был по душе лично мне. Питерский вокзал я во многом слезал с антверпенского. Когда-то давно в прошлой жизни мне довелось побывать в этом бельгийском городе, и я был восхищен красотой утилитарного в общем-то сооружения. Полностью скопировать его естественно не представилось возможным, хотя бы потому что расположенные в 3 этажа перроны нам пока были просто не нужны, однако саму идею, как мне кажется, я местным архитекторам донести смог вполне сносно. Скругленные башенки, Шпили, огромные дающие море света витражи и громадные выполненные из стекла и стали дебаркадер на две полноценные платформы с четырьмя путями. Должно было получиться одновременно монументально и стильно. В Москве я же хотел заложить основу целого будущего архитектурного направления, которое мне очень нравилось в той жизни. Я ориентировался на псевдорусский стиль, в котором работал Щусев. Красный кирпич с белой отделкой, ориентация на тюремные и национальные мотивы, выполненные из других, современных, материалов. Башенки, растущие друг над дружкой, отсылки к Кремлю, тот правда был еще белый, но я его обязательно перекрашу, и собору Василия Блаженного. Что ни говори, однако национальная идентичность в архитектуре, да и не только в ней, это хорошо. Какие масштабы, вздохнула Александра, когда после окончания церемонии мы с ней и маленьким Сашей погрузились в карету и двинули обратно в Михайловский. Жена за прошедшие годы научилась говорить по-русски почти без акцента и только на сложных словах иногда запиналась. У нас в Пруссии такого и представить невозможно, одна только война на уме, ни на что другое денег нет. Я в ответ на этот пассаж только хмыкнул. Забавно звучат такие высказывания с учетом послезнания, впрочем, кто знает, как теперь сложится история немецкого Deutsche Bahn. Не переживай, солнышко, я покачал головой. И до Берлина дотянем железку и даже до Лиссабона. Постройка железных дорог очень быстро отбивается, если не прямыми прибылями, то косвенными, точно. Скоро все это поймут и начнется. Примером таких косвенных прибылей стала работа гатчинской ветки. Хоть формально в ноль даже по текущей операционной деятельности она стала выходить только спустя пару лет после открытия, а теперь с началом укладки второй колеи, сальдо опять ушло в глубокий минус, положительный эффект, который эта дорога буквально за 5 лет оказала на юго-западные пригороды столицы, оказалось невозможно переоценить. Банально выросла в цене земля. Началось активное строительство дворянских усадеб. Хорошо, когда до дачки за городом можно добраться за пару часов и не нужно трястись в карете 2 дня. Ну ладно, 1,5, тоже немало. Деревни, расположенные вдоль дороги, стали богатеть на глазах, переориентируясь на торговлю свежими продуктами со столицей. Тут тоже логистика играла немалую роль, и даже промышленные предприятия города начали переползать на юго-запад. Это еще не было заметно невооруженным глазом, однако после того, как я заказал специальный отчет столичному отделению МВД, которое раздает разрешение на стройку, все стало очевидно. За последние 6 лет 70% участков были проданы в пешей доступности от железной дороги. Остальные 30% приходились на берегах Невы и ее притоков, которые тоже были важными транспортными артериями. Что ни говори, а людям нравится перемещаться в пространстве быстро и с комфортом. Или взять Пермь, ее население на 1815 год, около 12 тысяч человек. Мелкий, с какой стороны ни посмотри, городишко. А к началу 1822 года она выросла уже до 22 тысячи, это явно был не предел. На следующий год там было запланировано открытие коммерческого училища и школы младших путевых рабочих, должны были заработать обширные ремонтные мастерские, уже был согласован проект строительства большого речного порта, через который кроме стали на запад должен был пойти еще и уголь, началось строительство театра, про всякие церкви, лавки, трактиры и говорить нечего. Можно сказать, в город пришла цивилизация. Все это я Александре и изложил. Ты прав, согласилась жена, поглаживая сына по голове. Саша набегался, накрутился среди кучи новых людей и едва залез в карету, как тут же начал выпадать в осадок. Слишком много впечатлений. Вот только где взять столько денег? Подобную стройку Пруссия бы просто не потянула. Ничего, солнышко, я улыбнулся, если нужно будет, мы твоим поможем. Не бесплатно, конечно, мысленно добавил я, но озвучивать эти соображения вслух естественно не стал. Еще на этапе подготовки стало понятно, что со всеми моими хотелками в 60 миллионов мы вряд ли влезем. Одни столичные вокзалы суммарно должны были потянуть больше, чем на миллион. Мосты, опять же, длинные. Самым сложным сооружением на строящейся трассе обещал стать мост даже не через Волгу. Эта река у Твери имеет всего 200 метров в ширину, а через Волхов, который в районе Великого Новгорода не только сам по себе шире, но и протекает по расположенной в низине заболоченной местности. Если мост через Волгу по проекту был трехпролетный, длинный в те же 200 с небольшим метров, то Новгородский мост обещал вытянуться, по большей части в виде насыпи над заболоченной низиной, правда, но тем не менее, километра на полтора, и цена у него была соответствующая. Но опять же, даже зашкаливающая цена данного сооружения, если посмотреть на проблему с другой стороны, вполне себе шла на пользу государства, поскольку 90% денег, за исключением кое-каких отделочных материалов, стоимости проектировки мостов и других неосновных затрат, уходили на товары, произведенные в Российской империи. Стройка должна была дать очередной толчок всей экономике страны. К счастью, на фоне разгорающегося на западных границах конфликта, отток денег в ту сторону вновь замедлился, и более того, кое-какие семьи, не первого правда эшелона, начали прощупывать почву на предмет переезда и переноса своих операционных центров в Россию. Все же в стабильном, постепенном развитии без войн, катастроф и прочих революций есть своя прелесть. Стабильным развитием, несмотря на все свои победы, не могла похвастаться Франция. Там после короткой схватки за место у трона, несмотря ни на что, авторитет почившего в бозе императора Наполеона и был столь велик, что у его сына право наследовать трон никто даже не пытался оспаривать, сформировался триумвират регентов. Первым регентом стал железный маршал Луи Николя Даву. Преданный своему императору до его последнего вздоха, он и после смерти Наполеона не позволил ситуации пойти на самотек. Впрочем, имя маршала в армии, да и просто по всей империи, весило так много, что только посредственное здоровье, Даву мучил застарелый туберкулез, могло помешать ему подхватить упавшие знамя империи. Вторым регентом стал министр государственного казначейства Никола Франсуа Малин. Это был мощнейший профессионал, занимавший свой пост больше 15 лет и никогда не лезший в высокую политику. Малин в тройке регентов отвечал за экономику и внутреннюю политику, не лез на первые роли и стал той самой рабочей лошадью, на которой следующие годы держалось хозяйство империи. За политику в тройке отвечал Талейран, куда без него. Поразительной изворотливости человек, можно только позавидовать. Казалось, что его Наполеон убрал из большой игры еще в 16 году, тогда в очередной раз закончилась Европейская война, отгремели пушки сначала на военных фронтах, потом на дипломатических, и достоинство Хромова, воистину можно поверить, что это сам дьявол по плоти, все подлеты, министра стали корсиканцу не нужны. Ну а учитывая то, что Талейран чуть ли не в открытую брал деньги у представителей всех европейских стран, подобный персонаж в мирное время мог принести государству исключительно вред. Казалось бы, отправили тебя доживать в имение, Талейрану к тому времени было уже за 60, с какой стороны ни посмотри, пенсионный возраст, не забрав при этом ни титул, ни заработанные честным трудом деньги. Насчет честного труда, это шутка, если что, живи и радуйся. Но нет, не таков был наш Шарль Морис, князь Беневенский. Просидев пару лет без дела, он вновь начал плести интригу и вскоре нащупал потенциальную лестницу, способную вознести его обратно на вершину. Этой лестницей стала жена Наполеона, мать французского дофина, австрийская принцесса Мария Луиза, а вернее даже не сама женщина, а ее не ослабевшая с годами связь с родиной. В Вене одной рукой готовились к войне, вооружали армию, собирали резервистов, готовили магазины. Тут все понятно, под это дело они смогли пощипать немного турок и получить с островитян бочку варенья и корзину печенья, благо там всегда готовы были платить каждому, кто выказывал желание повоевать против Наполеона. Другой же рукой австрияки готовили переворот в Париже. По задумке императора Франца Мария Луиза должна была занять пост единоличного регента, ну а потом они бы с ней по-родственному порешали насчет всех территориальных споров. Англия же с Пруссией в такой ситуации пролетели бы как фанера над там самым, хе-хе, Парижем. Более того, союз Франции и Австрии Пруссия могла бы вовсе не пережить. В Вене отлично помнили, что не так уж давно, всего 80 лет назад Силезия, эта богатейшая провинция Пруссии, принадлежала Габсбургам, и именно с ее завоевания началось восхождение страны Фридриха Великого в когорту европейских тяжеловесов. Так вот насчет Талейрана. Он сначала взял деньги за организацию переворота с австрияков и на них навербовал лично ему верных людей. Потом связался с островитянами и уже с них слупил бочку золота за недопущение такого переворота и лоббирование интересов британской короны. А потом, в самый ответственный момент, в чисто своем стиле сдал весь этот кардебалет французам. Таким образом он и свою команду собрал, и денег заработал, и в новую власть вошел, и вообще стал героем Отечества, который не позволил захватить власть предателям. Великий человек, черт побери, даже завидно иногда становится, что у французов есть такой гений, а у меня нет, и приходится все своими руками делать. Впрочем, если посмотреть чуть шире, хрен бы я стал терпеть все эти махинации и совершенно точно уже давно отправил бы его куда-нибудь за полярный круг, с белыми медведями дипломатию вести. Что касается самих же боевых действий, вошедших в историю под названием «Войны Седьмой коалиции», то начались они при всей их ожидаемости неожиданно. Вот такой парадокс. Началось все с того, что в королевстве Вестфалия, которое входило в Рейнский союз, и где правителем сидел младший брат французского императора Жером, случился переворот. Тут нужно немного отступить в сторону и дать краткую характеристику тому, что происходило с западногерманскими землями после окончания последней войны и до смерти Наполеона. Еще в 1813-1815 годах Бонапарт тут провел натуральную административную реформу, разделив все земли на 6 относительно больших образований. Мекленбург потом ушел Пруссии, их осталось 5. Для сравнения, до этого всяких княжеств, герцогств, королевств было в Германии больше 40, плюс еще 5 десятков отдельных самоуправляемых вольных городов. Естественно, пользы от нищего клочка земли, населенного 2,5 землекопами, для французского императора не было никакой. Ни денег оттуда не добудешь, ни солдат, да и управлять этим парадом суверенитетов просто неудобно. Поэтому процесс укрупнения немецких государств был в общем-то логичным. В дальнейшем был собран союзный Рейхстаг, местом для которого определили как раз Кассель, столицу Вестфалии, а номинальным главой этого все еще достаточно рыхлого образования – Жерома Бонапарта. Парламент начал ни шатка ни валка деятельность по унификации законодательства королевств членов Союза, однако до реального объединения было еще очень далеко. Вероятнее всего, ну во всяком случае, я так думаю, Бонапарт сам не был уверен в необходимости создания хоть сколько-нибудь мощного немецкого государства. Как ни крути, глупо создавать своими руками под боком себе конкурента. Вот и зависло все это дело в полупозиции. Что же касается внутренней ситуации, описанной выше пятерки, то она все это время оставалась весьма и весьма тяжелой. Во-первых, немцы обязаны были выплачивать Парижу ежегодную контрибуцию, а также содержать расквартированные тут войска. Плюс, каждое из королевств должно было в случае войны выставить по 30 тысяч обученных и полностью обеспеченных бойцов. А во-вторых, немцы постоянно давили таможенными тарифами, вынуждая существовать на положении сырьевых колоний, покупать дорогие французские товары и продавать на Запад дешевые ресурсы, что естественно на их внутренней экономической ситуации сказывалось весьма плачевно. В общем, резюмируя все вышесказанное, особо любить западным немцам Наполеона было ни за что. 11 апреля 1822 года возглавивший переворот Эрнест Мюнстер, Жером Бонапарт успел сбежать, прихватив с собой казну и часть оставшихся верными лично ему войск, провозгласил выход из Рейнского союза, призвал граждан королевства взяться за оружие и обратился к соседним странам с просьбой о помощи. На эту просьбу тут же откликнулись Пруссия, Австрия и Англия. Собственно, последняя и так находилась в состоянии войны с Французской империей еще с 1803 года, так что тут ничего не поменялось. 29 апреля в войну вступила Испания. Вступление в войну Испании означало то, что Фердинанд окончательно смирился с потерей колоний в западном полушарии, хотя до сих пор дела у ребеллинов шли в общем-то ни шатка ни валка, и посчитал возвращение Каталонии для себя и страны более важным, чем все попытки отстоять Южную Америку. Для нас же это открывало на том направлении массу возможностей, что отдельно приятно. Единственный, кого так и не смогли убедить присоединиться к коалиции, оказался Фердинанд IV Неаполитанский. Ему к этому времени было уже 70 лет, и влезать в новые военные авантюры он уже просто не хотел. Ну и конечно, десятилетнее сидение на Сицилии, пока материковая часть его владений была захвачена Бонапартом, тоже изрядно повлияло на данное решение. Однажды обжегшись на молоке, потом всю жизнь будешь на воду дуть, тут ничего удивительного. Так или иначе, но даже тех сил, которые могла выставить на поле боя Седьмая коалиция, было более чем достаточно, чтобы создать Франции целую кучу проблем. Впрочем, об этом будет дальше. Глава 2. Как же так, чудо-богатыри, как вы могли выжить, гвардия? Первые. Самые лучшие. Петровская, вашу мать, бригада. Я прохаживался вдоль строя лишенных оружия семеновцев, выстроенных на плацу Петропавловской крепости, и разорялся, пытаясь одновременно заглянуть в лица людей и что-то там рассмотреть. Некоторые, почувствовав на себе прямой взгляд наследника, тушевались, другие наоборот хмурили лоб, проявляя на лице признаки мрачной решимости и уверенности в собственной правоте. Проникнуть же в головы этих людей мне, к сожалению, пока не удалось, этим еще придется заниматься. Все началось 17 апреля. Поначалу идти в караул отказалась рота Его Величества, они просто вышли на плац и стояли там, пока инцидент уже нельзя было скрывать. Сначала только эту роту отправили в Петропавловку, но за ней пришлось направить туда и остальную часть полка. Солдаты высказали своим товарищам полную солидарность. Когда все это произошло, никто вообще не знал, что делать в таком случае. Как такового бунта не случилось, солдаты не оказывали вооруженного сопротивления, не высказывали никаких требований, не собирались свергать царя или уставить какие-либо другие непотребства. Просто отказались выполнять приказы. Дело осложнялось еще тем, что императора не было в столице. Александр отправился с инспекционной поездкой по западным губерниям. Россия хоть и не планировала вступать в войну, но порох все равно стоило держать сухим. Ну и брат мне телеграфировал, чтобы я, находясь на месте, разобрался с проблемой по своему усмотрению. Этим я в данный момент и занимался. Его императорское величество поручил мне разобраться с данной ситуацией. Я остановился, развернулся на каблуках на 180 градусов и пошел вдоль строя в обратную сторону. Я хочу решить все по справедливости. Для этого мне необходимо выслушать мнение от нижних чинов. Есть добровольцы? Добровольцев ожидаемо не оказалось. Я поморщился. Несмотря на весну и приятное солнышко, пригревающее сверху, настроение было откровенно паршивое. Через час я жду 5 выборных от полка, которые смогут мне ясно и четко изложить суть проблемы. Господ офицеров попрошу присмотреть за солдатами, но не мешать их выбору. Кстати, от офицеров полка мне тоже нужны представители. Будем разбираться. Я махнул рукой и, развернувшись, двинул в сторону комендантского дома, который мне любезно уступили на время ведения следствия. Первыми ко мне через полчаса пришли офицеры: командир 1-го батальона и ротный из 2-го батальона, майор и штабс-капитан. Ваше императорское высочество, вытянувшийся по струнке майор, видимо, был главой депутации и представлялся за двоих. Лейб-гвардии майор Ларионов по вашему приказанию прибыл. Штабс-капитан Протопопов, отозвался второй. Присаживайтесь, господа, я взглядом указал на стоящие напротив стола стулья. Кабинет был отделан не слишком богато, но в целом все необходимое тут было. Кроме меня и офицеров семеновцев в комнате присутствовал Бенкендорф, который явно чувствовал во всем случившемся и свою вину, младший брат, который числился командиром 1-й гвардейской бригады, а также стенографирующий все происходящее секретарь в дальнем углу. Потому что коммунизм — это учет и контроль, а еще электрификация всей страны. С последним пока было туго. Впрочем, с учетом и контролем в России также традиционно было ни шатка, ни валка. В общем, ни хрена у нас коммунизма не было. Рассказывайте, как вы докатились до такой жизни. Любимый полк императора, семеновцы, свято блюдущие законы чести, и вот так оконфузились. Ваше императорское высочество, после долгой паузы начал докладывать майор. Дело в новом командире полка, которого назначили вместо генерала Потемкина. Якова Алексеевича, переспросил я, пытаясь вспомнить что-нибудь об этом генерале. Выходило, что особо нечего. Пересекались, конечно же, как ни крути, высший свет столицы весьма узок, но ничего конкретного в голову не приходило. Да, кивнул Ларионов. Яков Алексеевич был прекрасным командиром, его уважали как офицеры, так и нижние чины. Сидящий по левую руку Бенкендорф раскрыл толстую папку и протянул мне лист бумаги, на котором был доклад на высочайшее имя, составленный Рокчеевым, о неспособности Потемкина к командованию, о его мягкотелости и проблемах с дисциплиной в полку. «Вы продолжайте, господин майор», — я поднял взгляд от документа и вопросительно посмотрел на замолчавшего комбата. Тот откашлялся и продолжил излагать свою версию. В общем, имела место стандартная, в общем-то, дворцовая интрига. Не имеющий достаточно сильных покровителей, Потемкин был смещен с поста совместными усилиями Рокчеева и Михаила, которые протолкнули на теплую должность более подходящего, по их мнению, офицера. Тот мало того, что сходу начал круто завинчивать гайки, так еще и, видимо, от большого ума, принялся перекраивать установившиеся задолго до него порядки. Если раньше в семеновском полку вообще не применялись телесные наказания, то новый командир полка принялся выписывать палки и плети даже тем, кто по уставу их получать вообще не мог, обладателям георгиевских крестов. Были запрещены подработки солдат в свободное время, а объем муштры вырос в разы. Рассорился Шварц, новый командир полка, не только с солдатами, но также и с офицерами, своим высокомерием и пренебрежением традициями быстро настроив против себя буквально всех. Пока офицеры, а потом и солдаты, которые обрисовали в общем-то схожую картину, рассказывали обстоятельства произошедшего, я одним глазом поглядывал на Михаила. Это же в его хозяйстве раздрай начался, его человек довел образцовое ранее подразделение до бунта. Всего за полтора года, нужно сказать, довел. Мне было интересно, как брат отреагирует на озвученные тут факты, и его реакция мне совершенно не понравилась. Было видно, что брату неприятно, но и особого раскаяния у него на лице я не увидел. Плохо. Спасибо, господа, выслушав всех и сделав собственные выводы, я закруглил разбор полетов. Все свободны. Александр Христофорович, жду от вас отчета насчет наличия в деле политической составляющей. Всех по отдельности допросить, определить, насколько то, что мы сегодня услышали, соотносится с реальным положением вещей. А вас, Михаил Павлович, а попрошу остаться. Поднявшийся было младший брат удивленно на меня посмотрел, но подчинился. Формально звание у меня было выше, я был генерал-лейтенантом, а Михаил – генерал-майором, но с другой стороны он не был моим прямым подчиненным. Что? Не понял Михаил моего длинного взгляда. Скажи-ка, Миша, дождавшись, пока мы останемся одни, начал я семейный разнос. Какого хера творится у тебя в бригаде? Как за два года ты успел все испоганить? Почему? Человек, твой человек, чье назначение ты продвигал, за столь короткое время доводит лучшую часть в империи до бунта. Как ты? Вскинулся было брат. Молчать. Я с силой прихлопнул раскрытой ладонью по столешнице, отчего господин генерал-майор заметно вздрогнул, а пищи и приборы на столе тихонько зазвенели. Кто тебя надоумил поставить Шварца на полк? Аракчеев? Тихо ответил как-то сразу сдувшийся брат. То есть вот этому вас в лицее учили? Ехидно переспросил я. Брать под крыло непроверенных людей и пороть чернь покрепче, дабы порядок был, ну я обязательно свяжусь с ректором, уточню насчет их учебной программы, Ники. Попробовал было влезть Михаил, но я снова его перебил. Что Ники, блядь, тебе сколько лет, пора начинать думать головой, а не жопой. Я ткнул указательным пальцем в грудь брату, нахера ты вообще полез что-то менять, если и так было хорошо, ты что не знаешь первое правило управленца, работает не трогай. 20 лет лбу, на самом деле брату уже 24 было, но учитывая обстоятельства, это уже не столь принципиально, а мозгов как не было, так и нет. Я был неправ, после короткой паузы тихим голосом признал Михаил, поспешил, доверился непроверенному человеку, не проконтролировал. Почему твои офицеры тебе не доложили о происходящем в полку? Они докладывали, еще сильнее поникнув головой, ответил брат, что не говори, а бунт подчиненного полка... Это был натуральный позор. Не был бы Михаил великим князем, его карьера в армии закончилась бы мгновенно, а может и под суд бы пошел. Во всяком случае в том, что Шварца нужно показательно судить, у меня не было ни малейшего сомнения. Но ты никак не отреагировал, закончил за братом я невысказанную до конца мысль. Ну что ж, будем считать, что это станет для тебя в будущем хорошим уроком, который запомнится тебе, надеюсь, надолго. Разговор у нас с братом в общем получился достаточно тяжелый, однако в итоге мы смогли прийти к единому мнению, что не говори, но в этой истории, учитывая воспитание под приглядкой Воронцова, а потом 6 лет в Александровском лицее, из Михаила получился вполне вменяемый человек, не совсем дубовый. Ну а то, что накосячил, так все ошибки совершают, тут ничего не поделаешь. Просто у великого князя и ошибки случаются соответствующие, великие. Бенкендорф в итоге никакого политического подтекста в случившемся так и не нашел. Просто люди устали от того, что с ними обходится как со скотом, и выразили свой протест. С одной стороны сложно их за это винить, а с другой, и без наказания это дело оставить тоже было просто невозможно. Во-первых, этого никто не поймет, а во-вторых, все же давать плохой пример остальным полкам, многие из которых находятся в еще худшем положении, чем гвардейские семеновцы, точно не стоило. 25 апреля, изучив материалы короткого расследования, я приказал вывести провинившийся полк на плац и толкнул перед ними речь. За совершенное вами воинское преступление будет наказан полк целиком. Кто-то может думал отделаться несколькими ударами палок и переводом в другую часть, но так просто вам не соскочить. Тем более раз уж вы взбунтовались именно из-за строгости телесных наказаний, я оглядел тысячу с лишним стоящих передо мной мужчин. То, что их не будут наказывать телесно, вызвало в рядах семеновцев небольшое оживление, что не говори, но мало кому нравится, когда его бьют. Впрочем, дальнейшее сказанное мной им понравилось меньше. Я лишаю вас гвардейского знамени, знаков различия и самого имени. Теперь вы первый штрафной полк. Часть будет отправлена на Кавказ под команду генерала Ермолова до тех пор, пока он не посчитает, что вы искупили свой проступок кровью. Надеюсь, это произойдет скоро, и я смогу вновь приветствовать вас как семеновцев. Что касается вашего полкового командира, генерал-майора Шварца, возможно, эта новость вас порадует, он будет отдан под суд, и я лично прослежу за тем, чтобы приговор максимально строгим. Последняя новость вновь вызвала оживление, густо замешанное на злорадстве, однако в целом моральное состояние бойцов было подавленным. Никогда до этого не наказывали целый полк и никогда до этого полки в русской армии не лишали гвардейского звания, пусть даже на время. Вообще подобное решение мне протолкнуть оказалось не так просто. Дело решала спешно собранная комиссия из меня, Михаила, Бенкендорфа, генерал-губернатора Милорадовича и командующего гвардейским корпусом генерала Васильчикова. Генералы хотели обойтись привычными им методами, телесными наказаниями, каторгой для зачинщиков, увольнением офицеров и раскассированием полка. Я же после долгой дискуссии сумел убедить их, что вопрос тут не столько военный, сколько политический, затрагивающий основы существования строя. И соответственно, подходить к решению проблемы нужно аккуратно, дабы дать армии правильный посыл. Не уверен, что со мной все согласились, но и слишком уж ожесточенно спорить с потихоньку перебирающим на себя основные бразды правления наследником не стали. Бунт Семеновского полка потянул за собой целую кучу последствий, как явных, так и скрытых. Суд над генералом Шварцем был сделан открытым и широко освещался в прессе, что для подобных процессов уже потихоньку становилось нормой. На опального генерала в итоге повесили всех собак, сделав, по сути, его одного виновным в сложившейся ситуации. Его обвиняли в издевательстве над нижними чинами, нарушением порядка службы и пренебрежении традициями славного гвардейского полка. В итоге суд приговорил генерала к смертной казни, которую император милостиво заменил на пожизненную ссылку в Русскую Америку. Понятно, что делать виновным в сложившейся ситуации только Шварца было не совсем честно. К сожалению, такова была вся армейская система в России, где жизнь и здоровье нижнего чина не стоили вообще ничего. Федор Ефимович, можно сказать, был еще не самым худшим представителем русского генералитета, он во всяком случае был кристально честным человеком и не пытался набивать свои карманы за счет солдат. Собственно, как выяснилось потом, именно это качество заставило Аракчеева, а он все же много лет не был строевым офицером и рассматривал людей немного под иным углом, рекомендовать неудачливого генерала на должность командира семеновцев. С другой стороны, и жалеть его я тоже не собирался. По собранным Бенкендорфом данным, Шварц был не просто жестоко патологически жесток к своим подчиненными. Судя по всему, он натурально получал удовольствие от муштры и выписывания телесных наказаний своим солдатам, чего я, как человек, воспитанный в другом времени, принять не мог совершенно. Присаживайтесь, Александр Христофорович. Я полагаю, что вы догадываетесь о причинах вашего вызова. Я дождался, пока глава СИП сел на стул и предложил, может, чаю или кофе. Разговор у нас будет долгим, так что готовьтесь. Догадываюсь, вздохнул генерал. Приказав лакею чай, Бенкендорф попросил кофе с печеньем. Мы вернулись к главному вопросу. Расскажите-ка мне, дорогой Александр Христофорович, как у нас так получилось, что в одном из двух самых старых гвардейских полков империи созрел бунт, а мы об этом ни слухом, ни духом. Нехорошо как-то получается, ситуация у семеновцев зрела явно не первый месяц, и не допустить случившегося в итоге можно было в любой момент. Кто в этом виноват и что с этим делать, не могу знать, ваше императорское высочество. Несмотря на то, что я говорил спокойно, без крика, генерал, видимо, услышал в моем вопросе какие-то особые нотки. Вскочил на ноги, вытянулся в струнку и принял тот самый пресловутый лихой и придурковатый вид. «Саша, ты меня сколько лет знаешь? Чуть ли не впервые я обратился к Бенкендорфу на «ты», тут это было не очень принято. Лет 15, чего ты мне тут дурочку включаешь?» Глава СИП от такой отповеди смутился и сел обратно на стул, подумал немного и произнес: «Не ставилась нам задача по прямой работе в войсках», он пожал плечами. «Присматриваем за отдельными личностями, общее настроение отслеживаем и то в основном среди генералов, и в меньшей степени, гвардейских штаб-офицеров. За персонами, внесенными в особый список, следим, конечно же, на плотный контроль просто людей не хватит, да и не особо любят нас военные, если уж честно говорить. В особый список попадали уже замеченные в политической нелояльности офицеры, а также бывшие и будущие декабристы. Ну, тех, кого я смог вспомнить, их, к сожалению, оказалось не так много. Пестель, Рылеев, Трубецкой, Бестужев, Рюмин, Муравьев, или Муравьев Апостол. Причем, если подходящий Трубецкой был один, его выискивать не пришлось, то тех же Муравьевых было как блох на собаке. Кто из них мог попасть в декабристы, вопрос был непростой. Вертелась еще где-то в районе Мозжичка фамилия какого-то Желябова, но насчет него я не был уверен. «Понятно», — задумчиво протянул я. «Собственно, примерно так я себе положение дел и представлял. Учитывая, что штат СИП насчитывал меньше 1000 человек на всю империю, и на них были возложены задачи не только политической полиции, но еще и разведывательной и контрразведывательной деятельности, присмотра за иностранными гражданами и всяческими сектами, в случившемся не было ничего удивительного. На, глянь», — я протянул Бенкендорфу лист бумаги. «Что это?» Тот нахмурил брови, вглядываясь в кружочки и стрелочки. «Проект структурного расписания отдельного корпуса жандармов, чисто военной структуры, которая должна работать изнутри. Я хотел ввести в штат каждого полка, а может даже каждого батальона, заместителя командира по воспитательной и политической части. Такие офицеры должны были иметь двойное подчинение своему непосредственному начальнику и отдельно по линии жандармского управления, плюс аналитические отделы части прямого подчинения, выполняющие функции внутренних войск, разгон демонстраций, карантинная служба, силовая помощь полиции. В общем, еще одна спецслужба, занимающаяся внутренней безопасностью имперской армии, не только в политическом смысле, но и в обычно криминальном. Взяточников там ловите, казнокрадов. Не сочтут это новой опричниной», — спустя несколько минут тишины высказал осторожное сомнение Бенкендорф. «А мы много войск в жандармы верстать не будем», — я пожал плечами. «По батальону на две столицы, по роте на губернский город, по взводу на уездный. Тысяч, может, 10 человек на все выйдет. 2-3 полка для новой опричнины маловато.